Роберт Шекли. Поединок разумов. Глава первая. Часть первая. Квидок наблюдал с пригорка, как тонкий сноп света опускается с неба. Пересты снизу золотой сноп сиял ярче солнца. Его венчало блестящее металлическое тело, скорее искусственного, чем естественного происхождения. Квидок пытался найти ему название. Слово не вспоминалось. Память затухла в нем вместе с функциями. Остались лишь беспорядочные осколки образов. Он перебирал их, просеивал обрывки воспоминаний. Развалины городов. Смерть тех, кто в них жил. Канал с голубой водой. Две луны. Космический корабль. Вот оно! Снижается космический корабль. Их было много в славную эпоху Квидока. Славная эпоха канула в прошлое. Погребенная под песками, уцелел только Квидок. Он еще жил, и у него оставалась высшая цель, которая должна быть достигнута. Могучий инстинкт высшей цели сохранился и после того, как истончилась память и замерли функции. Квидок наблюдал. Потеряв высоту, корабль нырнул, качнулся, включил боковые дюзы, чтобы выровняться, и, подняв облачко пыли, сел на хвост посреди бесплодной равнины. И Квидок, побуждаемый сознанием высшей цели Квидока, с трудом пополз вниз. Каждое движение отзывалось в нем острой болью. Будь Квидок самолюбивым созданием, он бы не вынес и умер. Но он не знал себялюбия. Квидоки имели свое предназначение во Вселенной. Этот корабль, первый за бесконечные годы, был мостом в другие миры, к планетам, где Квидок смог бы обрести новую жизнь и послужить местной фауне. Он одолевал сантиметр за сантиметром и не знал, хватит ли у него сил доползти до корабля пришельцев прежде, чем тот улетит с этой пыльной и мертвой планеты. Йенсен, капитан космического корабля «Южный Крест», был по горло сыт Марсом. Они провели тут 10 дней. Результат. И ни одной стоящей археологической находки, ни единого обнадеживающего намека на некогда существовавший город, вроде того, что экспедиция «Полариса» открыла на Южном полюсе. Тут был только песок, да несколько чахоточных кустиков. Да пара-другая покатых пригорков. Их лучшим трофеем за все это время стали 3 глиняных черепка. Йенсен поправил кислородную маску. Над Косогором показались 2 возвращающихся астронавта. «Что хорошего?» — окликнул их Йенсен. «Да вот только», — ответил инженер-механик Вейн, показывая обломок ржавого лезвия без рукоятки. «И на том спасибо», — сказал Йенсен. «А что у тебя, Уилкс?» Штурман пожал плечами. «Фотографии местности. И больше ничего». «Ладно», — произнес Йенсен. «Валите все в стерилизатор и будем трогаться». У Уилкса вытянулось лицо. «Капитан, разрешите одну единственную коротенькую вылазку к северу? Вдруг подвернется что-нибудь по-настоящему?» «Исключено», — возразил Йенсен. «Топливо, продовольствие, вода — все рассчитано точно на 10 дней. Это на 3 дня больше, чем было у Полариса. Стартуем вечером». Инженер и штурман согласно кивнули. Жаловаться не приходилось. Как участники 2-й марсианской экспедиции, они могли твердо надеяться на почетную, пусть и маленькую сноску в курсах истории. Они опустили снаряжение в стерилизатор, завинтили крышку и поднялись по лесенке к люку. Вошли в шлюз-камеру. Вейн задраил внешний люк и повернул штурвал внутреннего. «Постой!» — крикнул Йенсен. «Что такое?» «Мне показалось, у тебя на ботинке что-то вроде большого клопа». Вейн ощупал ботинки, а капитан со штурманом оглядели со всех сторон его комбинезон. «Заверни-ка штурвал», — сказал капитан. «Уилкс, ты ничего такого не заметил?» «Ничегошеньки», — ответил штурман. «А вы уверены, Кэп? На всей планете мы нашли только несколько растений. Зверьем или насекомыми здесь и не пахло». «Что-то я видел, готов поклясться», — сказал Йенсен. «Но, может, просто почудилось. Все равно надо продезинфицировать одежду перед тем, как войти. Не стоит рисковать, не дай бог, прихватим с собой какого-нибудь марсианского жучка». Они разделись, сунули одежду и обувь в приемник и тщательно обыскали голую стальную шлюз-камеру. «Ничего», — наконец констатировал Йенсен. «Ладно, пошли». Вступив в жилой отсек, они задраили люк и продезинфицировали шлюз. Квидок, успевший проползти внутрь, уловил отдаленное шипение газа. Немного спустя он услышал, как заработали двигатели. Квидок забрался в темный кормовой отсек. Он нашел металлический выступ и прилепился снизу у самой стенки. Прошло еще сколько-то времени, и он почувствовал, как корабль вздрогнул. Весь утомительно долгий космический полет Квидок провисел, уцепившись за выступ. Он забыл, что такое космический корабль. Но теперь память быстро восстанавливалась. Он погружался то в чудовищный жар, то в ледяной холод. Адаптация к перепадам температуры истощила и без того скудный запас его жизненных сил. Квидок почувствовал, что может не выдержать. Он решительно не хотел погибать. По крайней мере, до тех пор, пока существовала возможность достичь высшей цели Квидока. Прошло время, и он ощутил жесткую силу тяготения. Почувствовал, как снова включились главные двигатели. Корабль садился на родную планету. После посадки капитана Йенсена и его экипаж, согласно правилам, припроводили в центр медконтроля, где прослушали, прозондировали и проверили, не гнездится ли в них какой-нибудь недуг. Корабль погрузили на вагон-платформу и отвезли вдоль рядов межконтинентальных баллистических ракет и лунных кораблей на дегазацию первой ступени. Здесь наружную обшивку корпуса обработали, задраив люки сильными ядохимикатами. К вечеру корабль переправили на дегазацию второй ступени, и им занялась спецкоманда из двух человек, оснащенных громоздкими баллонами со шлангами. Они отдраили люк, вошли и закрыли его за собой. Начали они с носовой части, методично опрыскивая помещение по мере продвижения к корме. Все как будто было в порядке. Никаких животных или растений, никаких следов плесени, вроде той, какую завезла первая лунная экспедиция. «Неужели все это и вправду нужно?» — спросил младший дегазатор. Он уже подал рапорт о переводе в диспетчерскую службу. «А то как же!» — ответил старший. «На таких кораблях можно завести черт знает что!» «Пожалуй», — согласился младший. «А все-таки марсианская жизнь, если она, конечно, есть, вряд ли на Земле уцелеет. Или нет?» «Откуда мне знать?» — изрек старший. «Я не биолог». «Да биологи, скорее всего, и сами не знают». «Только время даром тра...» «Эхе!» «В чем дело?» — спросил старший. «По-моему, там что-то есть», — сказал младший. «Какая-то тварь, вроде пальмового жука. Вон, под тем выступом». Старший дегазатор поплотнее закрепил маску и знаком показал помощнику сделать то же. Он осторожно приблизился к выступу, отстегивая второй шланг от заплечного баллона и, нажав на спуск, распылил облако зеленоватого газа. «Ну вот», — произнес он, — «на твоего жука хватит». Став на колени, он заглянул под выступ. «Ничего нет». «Видно, померещилось», — сказал помощник. Они на пару обработали из распылителей весь корабль, уделив особое внимание маленькому контейнеру с марсианскими находками. И, выйдя из заполненной газом ракеты, задраили люк. «Что дальше?» — спросил помощник. «Дальше корабль простоит закупоренным трое суток», — ответил старший дегазатор. «После чего мы проведем вторичный осмотр». «Ты найди мне тварь, которая протянет 3 дня в этаких условиях!» Все это время Квидок висел, прицепившись к ботинку младшего дегазатора между каблуком и подошвой. Теперь он отцепился и, прислушиваясь к басовитому, раскатистому и непонятному звуку человеческих голосов, следил, как удаляются двуногие темные фигуры. Он чувствовал усталость и невыразимое одиночество. Но его поддерживала мысль о высшей цели Квидока. Остальное не имело значения. Первый этап в достижении цели остался позади. Он успешно высадился на обитаемой планете. Сейчас ему требовались вода и пища. Затем отдых. Основательный отдых, чтобы восстановить уснувшие способности. И тогда он сможет дать этому миру то, чего ему так явно недостает. Сообщество, которое способен основать один лишь Квидок. Он медленно пополз через темную площадку, мимо пустых махин космических кораблей, добрался до проволочной ограды и ощутил, что по проволоке пропущен ток высокого напряжения. Тщательно рассчитав траекторию, Квидок благополучно проскочил в ячейку. Этот участок оказался совсем другим. Квидок почувствовал близко воду и пищу. Он торопливо пополз вперед и остановился. Ощущалось присутствие человека. И что-то еще, куда более грозное. «Кто там?» — окликнул охранник. Он застыл с револьвером в одной руке и фонариком в другой. Неделю назад на склад проникли воры и сперли 3 ящика с частями от ЭВМ, ожидавшими отправки в Рио. Сейчас он был готов встретить грабителей как положено. Охранник приблизился. Старик с зорким взглядом и крепкой хваткой. Луч фонарика пробежал по грузам. Вспыхнул желтыми искрами в пирамиде фрезерных станков повышенной точности для Южной Африки. Скользнул по водозаборному устройству. Получатель Иордания. И куча разносортного груза назначением в Рабаул. «Выходи, а то хуже будет!» — крикнул охранник. Луч выхватил из темноты мешки риса, порт доставки Шанхай, партию электропил для Бирмы и замер. «Тьфу ты, черт!» — пробормотал охранник и рассмеялся. Перед ним сидела, уставившись на свет, огромная красноглазая крыса. В зубах она держала какого-то необычно большого таракана. «Приятного аппетита!» — сказал охранник и, засунув револьвер в кобуру, возобновил обход. Большой черный зверь сцапал Квидока, и твердые челюсти сомкнулись у него на спинке. Квидок попробовал сопротивляться, но внезапный луч желтого света ослепил его, и он впал в прострацию. Желтый свет удалился. Зверь сжал челюсти, пытаясь прокусить Квидоку панцирь. Квидок собрал последние силы и, распрямив свой длинный в сегментах, как у скорпиона, хвост, нанес удар. Он промахнулся, но черный зверь сразу же его выпустил. Квидок задрал хвост, изготовившись для второго удара. А зверь принялся кружить вокруг него, не желая упустить добычу. Квидок выжидал подходящий момент. Его переполняло ликование. Это агрессивное существо может стать первым. Первым на всей планете, приобщенным к высшей цели Квидока. Эта ничтожная зверушка положит начало. Зверь прыгнул, злобно щелкнув белыми зубами. Квидок увернулся и, молниеносно взмахнув хвостом, прицепился концевыми шипами зверю к спине. Зверь метался и прыгал, но Квидок упорно держался, сосредоточившись на первоочередной задаче — пропустить через хвостовой канал белый кристаллик и вогнать его зверю под шкуру. Но эта важнейшая из способностей Квидока все еще к нему не вернулась. Не в силах добиться желаемого, Квидок втянул шипы, старательно нацелился и ужалил черного зверя точно между глаз. Удар, как он знал, будет смертельным. Квидок насытился убитым противником. Особой радости он при этом не испытывал. Квидок предпочитал растительную пищу. Окончив трапезу, он понял, что ему жизненно необходим долгий отдых. Только отдых мог полностью восстановить способности и силы Квидока. В поисках укрытия он одолел горы грузов, сваленных на площадке. Обследовав несколько тюков, он, наконец, добрался до штабеля тяжелых ящиков. В одном из них он обнаружил отверстие, в которое как раз смог протиснуться. Квидок вполз в ящик и по блестящей, скользкой от смазки поверхности какого-то механизма пробрался в дальний угол. Там он погрузился в глубокий, без сновидений, сон Квидоков.

Раздался звук, вроде того, какой издает говяжий бок, если по нему треснуть плашмя большим секачом. Кейбл ухнул и повалился, схватившись за грудь. Сорансен взмахнул лопатой и заточенным ее краем снес казуару голову. Тут на него накинулись муравьед и свинья. От них он отбился лопатой. Затем, и откуда только силы взялись, наклонился, взвалил Кейбла на спину и припустил по тропе. Через четверть мили он совсем выдохся. Пришлось остановиться. Не было слышно ни звука. Судя по всему, свинья с муравьедом отказались от преследования. Сорансен занялся пострадавшим. Кейбл очнулся и вскоре смог идти, опираясь на Сорансена. Добравшись до лагеря, Сорансен созвал всех участников экспедиции. Пока Икинс перебинтовывал Кейблу грудь эластичным бинтом, он сосчитал пришедших. Одного не хватало. «Где Дрейк?» — спросил Сорансен. «На той стороне. Удит рыбу на северном берегу», — ответил Том Ресетич. «Сбегать позвать?» Сорансен подумал, потом сказал: «Нет, сперва я объясню, с чем мы столкнулись. Затем раздадим оружие. А уж затем попробуем найти Дрейка. Послушай, что у нас тут происходит?» — спросил Ресетич. И Сорансен рассказал им о том, что случилось на четвертом участке. В рационе кладоискателей рыба занимала большое место, а ловля рыбы была любимым занятием Дрейка. Поначалу он отправился на ловлю с маской и гарпунным ружьем, но в этом богоспасаемом уголке водилось слишком много голодных и нахальных акул, так что он, скрипя сердце, отказался от подводной охоты и удил на леску с подветренного берега. Закрепив лесы, Дрейк улегся в тени пальмы. Он дремал, сложив на груди крупные руки. Его пес Ора рыскал по берегу в поисках раков-отшельников. Ора был добродушным существом неопределенной породы. Отчасти ордель, отчасти терьер, отчасти бог весь что. Вдруг он зарычал. «Не лезь к крабам!» — крикнул Дрейк. «Ты играешься! Снова клешни отведаешь!» Ора продолжал рычать. Дрейк перекатился на живот и увидел, что пес сделал стойку над большим насекомым, похожим на скорпиона. «Ора, брось эту гадость!» Дрейк не успел и глазом моргнуть, как насекомое прыгнуло, оказалось у Ора на шее и ударило своим членистым хвостом. Ора коротко взлаял. В одну секунду Дрейк был на ногах. Он попытался прихлопнуть тварь, но та соскочила с собаки и удрала в заросли. «Тихо, старина», — сказал Дрейк. «Смотри, какая скверная ранка. В ней может быть яд. Дай-ка мы ее вскроем». Он крепко обнял пса. Тот часто и быстро дышал и извлек кортик. Однажды ему уже приходилось оперировать ора в Центральной Америке, когда того ужалила змея. А на Адирандаке он, придерживая собаку, щипцами вытягивал у нее из пасти иглы дикобраза. Пес всегда понимал, что ему помогают, и не сопротивлялся. На этот раз собака вцепилась ему в руку. «Ора!» Свободной рукой Дрейк сжал псу челюсти у основания, сильно нажал и парализовал мышцы, так что собака разомкнула пасть. Высвободив руку, он отпихнул Ора. Пес поднялся и пошел на хозяина. «Стоять!» — крикнул Дрейк. Пес приближался, заходя сбоку так, чтобы отрезать его от воды. Обернувшись, Дрейк увидел, что скорпион снова вылез из джунглей и ползет в его сторону. Тем временем пес носился кругами, стараясь оттеснить Дрейка прямо на скорпиона. Дрейк не понимал, что все это значит. Однако почел за благо не задерживаться и не выяснять. Подняв кортик, он запустил им в скорпиона, но промахнулся. Тварь оказалась в опасной близости и могла прыгнуть в любую секунду. Дрейк ринулся к океану. Ора попытался ему помешать, но он пинком отбросил пса с дороги, бросился в воду и поплыл вокруг острова к лагерю, уповая, что успеет добраться раньше, чем до него самого доберутся акулы. Часть третья. В лагере спешно вооружались. Насухо протерли винтовки и револьверы. Извлекли и повесили на грудь полевые бинокли. Раздали патроны. Мигом разобрали все имевшиеся мачете и топоры, распаковали оба экспедиционных переговорных устройства и собрались идти искать Дрейка, но тут он сам выплыл из-за мыса, неутомимо работая руками. Он выбрался на берег усталый, но невредимый. Сопоставив все факты, кладоискатели пришли к некоторым малоприятным выводам. «Уж не хочешь ли ты сказать, — вопросил Кейбл, — что все это вытворяет какая-то букашка?» «Похоже на то, — ответил Соренсен. — Приходится допустить, что насекомое способно управлять чужим сознанием с помощью там гипноза или, может быть, телепатии. «Сперва ему нужно ужалить», — добавил Дрейк. «С Ора так и случилось». «У меня просто в голове не укладывается, что за всем этим стоит скорпион», — сказал Ресетич. «Это не скорпион», — возразил Дрейк. «Я его видел вблизи. Хвост напоминает скорпионий, но голова раза в четыре больше, да и тельце другое. Присмотреться так он вообще ни на что не похож. Мне такого не доводилось встречать». «Как ты думаешь, это насекомое с нашего острова?» — спросил Монти Бирнс, кладоискатель из Индианаполиса. «Вряд ли», — ответил Дрейк. «Если это местная тварь, почему она целых три месяца не трогала ни нас, ни животных?» «Верно», — сказал Соренсен. «Все беды начались после прибытия шхуны. Видимо, шхуна и завезла откуда-то Постойте!» «Что такое?» — спросил Дрейк. «Помнишь того скорпиона, которого хотел раздавить капитан? Он еще выполз из ящика с детектором. Тебе не кажется, что это та самая тварь?» Дрейк пожал плечами. «Вполне возможно. Но, по-моему, для нас сейчас важно не откуда она взялась, а как с ней быть». «Она управляет зверьем», — сказал Бирнс. «Интересно, а человеком она сможет управлять?» Все приумолкли. Они сидели кружком возле сарая для копры и, разговаривая, поглядывали на джунгли, чтобы не прозевать появление зверя или скорпиона. Соренсен произнес: «Имеет смысл попросить по радио о помощи». «Если попросим, — сказал Ресетич, — кто-нибудь мигом разнюхает про сокровища святой Терезы. Нас обставят, чихнуть не успеем». «Возможно, — ответил Соренсен, — но и на самый худой конец. Наши затраты окупились. Набегает даже маленькая прибыль». «А если нам не помогут, — добавил Дрейк, — мы, чего доброго, и вывести-то отсюда ничего не сумеем». «Не так уж все страшно, — возразил Бирнс. — У нас есть оружие. Со зверями как-нибудь да управимся». «Ты еще этой твари не видел, — заметил Дрейк. — Мы ее раздавим». «Это не так-то легко, — сказал Дрейк. — Она дьявольски юркая. Как интересно ты будешь ее давить, если в одну прекрасную ночь она заползет к тебе в хижину, пока ты спишь, выставляет часовых, они ее даже и не заметят». Бирнс невольно поежился. «Да, пожалуй, ты прав. Попросим-ка лучше помощи по радио». «Ладно, ребята, — сказал, поднимаясь Бирнс, — я так понимаю, что это по моей части. Дай бог, чтоб аккумуляторы на кетче не успели сесть». «Тогда идти опасно, — сказал Дрейк. — Будем тянуть жеребий». Предложение развеселило Эйкинса. «Значит, тянуть. А кто из вас сможет работать на передатчике?» «Я смогу, — заявил Дрейк. — Ты не обижайся, — сказал Эйкинс, — но ты не сладишь даже с этой твоей дерьмовой рацией. Ты морзянки и то не знаешь. Как ты отстучишь сообщение? А если рация выйдет из строя, ты сумеешь ее наладить?» «Нет, — ответил Дрейк, — но дело очень рискованное. Пойти должны все». Икинс покачал головой. «Как ни крути, а самое безопасное, если вы прикроете меня с берега. До кетча эта тварь, скорее всего, еще не додумалась». Икинс сунул в карман комплект инструмента и повесил через плечо одно из переговорных устройств. Второе он передал Соренсену. Он быстро спустился к лагуне и, миновав баркас, столкнул в воду маленькую надувную лодку. Кладоискатели разошлись по берегу с винтовками на изготовку. Икинс сел в лодку и опустил весла в безмятежные воды лагуны. Они видели, как он пришвартовался к Кетчу. С минуту помедлил, оглядываясь по сторонам, затем взобрался на борт, дернул крышку люка и исчез внизу. «Все в порядке», — осведомился Соренсен по своему переговорному устройству. «Пока что да», — ответил Уикинс. «Включаю передатчик. Через пару минут нагреется». Дрейк толкнул Соренсена. «Погляди-ка». На рифе по ту сторону Кетча происходило какое-то движение. Соренсен увидел в бинокль, как три большие серые крысы скользнули в воду и поплыли к Кетчу. «Стреляйте!» — скомандовал Соренсен. «Уикинс, выбирайся оттуда!» «У меня заработал передатчик», — ответил Уикинс. «Минута-другая, и я отстучу сообщение». Пули поднимали вокруг крыс белые фонтанчики. Одну удалось подстрелить, но две уцелевшие успели доплыть до Кетча и укрыться за ним. Разглядывая риф в бинокль, Соренсен заметил муравьеда. Тот перебрался через риф и плюхнулся в воду. Дикая свинья за ним следом. В устройстве послышался треск атмосферных помех. «Уикинс, ты отправил сообщение?» — спросил Соренсен. «Нет, Билл», — ответил Уикинс. «И послушай, никаких сообщений не надо. Этому скорпиону нужно, что...» Звук оборвался. «Что там у тебя?» — крикнул Соренсен. «Что происходит?» Уикинс появился на палубе. С переговорным устройством в руках он, пятясь, отступал к корме. «Ракеотшельники», — объяснил он, — «взобрались по якорному канату. Я думаю возвращаться вплавь». «Не стоит», — сказал Соренсен. «Придется», — возразил Уикинс. «По-моему, они припустят за мной». «А вы плывите сюда и заберите передатчик. Доставьте его на остров». В бинокль Соренсен разглядел раков-отшельников. Серый шевелящийся ковер покрывал всю палубу. Уикинс нырнул и поплыл к берегу, яростно рассекая воду. Соренсен заметил, что крысы изменили курс и повернули за Уикинсом. С Кетча лавиной посыпались раки-отшельники. Свинья с муравьедом тоже последовали за Уикинсом, пытаясь первыми добраться до берега. «Живей!» — бросил Соренсен. «Не знаю, что там выяснил Уикинс, но пока есть возможность, надо захватить передатчик!» Они подбежали к воде и столкнули баркас. За 200 ярдов от них на дальнем конце пляжа Уикинс выбрался на сушу. Звери почти что настигли его. Он кинулся в джунгли, по-прежнему прижимая к себе аппарат. «Уикинс!» — позвал Соренсен. «У меня все в порядке», — ответил тот, с трудом переводя дыхание. «Забирайте передатчик и не забудьте аккумуляторы!» Кладоискатели поднялись на Кетч, поспешно отодрали передатчик от переборки и по трапу выволокли его на палубу. Последним поднялся Дрейк с 12-вольтовым аккумулятором. Он снова спустился и вынес второй аккумулятор. Подумал и спустился еще раз. «Дрейк!» — заорал Соренсен. «Хватит! Ты всех задерживаешь!» Дрейк появился с компасом и двумя радиопеленгаторами. Передав их на баркас, он прыгнул следом. «Порядок!» — сказал он. «Отчаливай!» Они налегли на весла, торопясь в лагерь. Соренсен пытался восстановить связь с Уикинсом, однако в наушниках раздавался только треск помех. Но когда баркас выполз на песок, Соренсен услышал Уикинса. «Меня окружили», — сообщил тот вполголоса. «Похоже, мне таки доведется узнать, что нужно мистеру Скорпиону. Правда? Может, я первый его припечатаю?» Наступило продолжительное молчание, затем Уикинс произнес. «Вот он ко мне подползает». «Дрейк правду сказал. Я-то уж точно в жизни не видал ничего похожего. Сейчас попробую раздавить его к черту». Они услышали, как он вскрикнул. Скорее от удивления, чем от боли. Соренсен спросил. «Уикинс, ты меня слышишь? Ты где? Мы тебе можем помочь?» «Он и вправду верткий», — отозвался Уикинс своим обычным голосом. «Такой верткой твари я в жизни не видывал. Вскочил мне на шею, ужалил и был таков». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Соренсен. «Хорошо». «Боли почти не было». «Где скорпион?» «Удрал в заросли». «А звери?» «Ушли». «Знаешь», — сказал Уикинс, — «может, людей эта тварь не берет? Может...» «Что?» — спросил Соренсен. «Что с тобой происходит?» Наступило долгое молчание. Затем раздался негромкий, спокойный голос Уикинса. «Мы поговорим позднее». А сейчас нам нужно посоветоваться и решить, что с вами делать. Икинс!» Ответа не последовало. В лагере царило глубокое уныние. Они не могли взять в толк, что именно произошло с Икинсом. Размышлять на эту тему никому не хотелось. С неба било злое послеполуденное солнце, отражаясь от белого песка волнами зноя. Сырые джунгли дымились. Казалось, они, как огромный сонный зеленый дракон, из-под воль подбираются к людям, тесня их к равнодушному океану. Стволы у винтовок так накалились, что к ним невозможно было притронуться. Вода во флягах стала теплой, как кровь. Вверху понемногу скапливались, громоздились друг на друга плотные серые кучевые облака. Начинался сезон муссонов. Дрейк сидел в тени сарая для копры. Он стряхнул с себя сонную одурь ровно настолько, чтобы прикинуть, как им оборонять лагерь. Джунгли вокруг он рассматривал как вражескую территорию. Перед джунглями они расчистили полосу шириной в полсотни ярдов. Эту ничейную землю, возможно, какое-то время еще удастся отстаивать. Затем наступит черед последней линии обороны. Хижин и сарая для копры. Далее берег и океан. 3,5 месяца они были на острове полновластными хозяевами. Теперь же оказались прижатыми к узкой ненадежной полоске берега. Через плечо Дрейк бросил взгляд на лагуну и вспомнил, что у них еще остается путь к отступлению. Если эта тварь слишком уж насядет со своим проклятым зверинцем, они смогут удрать на кече. «Если повезет...» Подошел Соренсен и присел рядом. «Что поделываешь?» — спросил он. Дрейк кисло усмехнулся. «Разрабатываю генеральный стратегический план». «Ну и как?» «Думаю, сможем продержаться. У нас полно боеприпасов. Если понадобится, зальем расчищенный участок бензином. Мы, конечно, не дадим этой твари выставить нас с острова». Дрейк на минуту задумался. «Но искать сокровище станет безумно сложно». Соренсен кивнул. «Хотел бы я узнать, что ей нужно». «Может, узнаем от Икинса», — заметил Дрейк. Пришлось подождать еще полчаса, прежде чем переговорное устройство заговорило. Голос Икинса звучал пронзительно резко. «Соренсен! Дрейк!» «Слушаем», — отозвался Дрейк. «Что тебе сделала эта проклятая тварь?» «Ничего», — ответил Икинс. «Вы сейчас разговариваете с этой тварью. Я называюсь Квидок». «Господи!» — обратился Дрейк к Соренсену. «Видно, Скорпион его загипнотизировал». «Нет! Вы говорите не с Икинсом под гипнозом и не с другим существом, которое всего лишь пользуется Икинсом как передатчиком, и не с прежним Икинсом, его больше не существует. Вы говорите со многими особями, которые суть одно». «Я что-то не пойму», — сказал Дрейк. «Это очень просто», — ответил голос Икинса. «Я Квидок, совокупность. Но моя совокупность складывается из отдельных составляющих, таких как Икинс, несколько крыс, пес по кличке Ора, свинья, муравьед, казуар». «Погоди», — перебил Соренсен. «Я хочу разобраться». «Значит, я сейчас разговариваю не с Икинсом. Я разговариваю, как это, с Квидоком?» «Правильно! И вы — это Икинс и все другие. Вы говорите устами Икинса. Тоже правильно. Но это не означает, что прочие индивидуальности стираются. Совсем наоборот. Квидок — это такое состояние, такая совокупность, в которой разные составляющие сохраняют свойственные им черты характера, личные потребности и желания. Они отдают свои силы, знания и неповторимое мироощущение Квидоку как целому. Квидок – координирующий и управляющий центр, но знания, постижения, специфические навыки – все это обеспечивают индивидуальные составляющие, а все вместе мы образуем великое сообщество». «Сообщество?» – переспросил Дрейк. «Но вы же добиваетесь этого принуждением». «На начальном этапе без принуждения не обойтись. Иначе как другие существа узнают про великое сообщество? «Они в нем останутся, если вы отключите контроль», — спросил Дрейк. «Вопрос лишен смысла. Теперь мы образуем единую и неделимую совокупность. Разве ваша рука к вам вернется, если ее отрезать?» «Это не одно и то же». «Одно и то же», — произнес голос Экинса. «Мы единый организм. Мы находимся в процессе роста. И мы от всего сердца приглашаем вас в наше великое сообщество». «К чертовой матери!» — отрезал Дрейк. «Вы просто обязаны влиться», — настаивал Квидок. «Высшая цель Квидока в том и состоит, чтобы связать все существа планеты, наделенные органами чувств, в единый совокупный организм. Поверьте, вы слишком уж переоцениваете совсем ничтожную утрату индивидуальности. Но подумайте, что вы приобретете? Вам откроются мировосприятие и специфический опыт всех остальных существ. В рамках Квидока вы сможете полностью реализовать свои потенциальные...» «Нет, жаль», — произнес Квидок. «Высшая цель Квидока должна быть достигнута. Итак, добровольно вы с нами не сольетесь?» «Ни за что», — ответил Дрейк. «В таком случае мы сольемся с вами», — сказал Квидок. Раздался щелчок. Он выключил устройство. Из зарослей вышли несколько крыс и остановились там, где их не могли достать пули. Вверху появилась райская птица. Она парила над расчищенным участком совсем как самолет-разведчик. Пока они на нее смотрели, крысы, петляя, рванулись к лагерю. «Открывайте огонь!» – скомандовал Дрейк. «Но берегите боеприпасы!» Началась стрельба. Целиться в юрких крыс, да еще на фоне серовато-коричневой почвы, было очень трудно. К крысам тут же присоединилась дюжина раков-отшельников, выказывая недюжинную хитрость. Они бросались вперед именно тогда, когда в их сторону никто не глядел, а в следующую секунду замирали, сливаясь с защитным фоном. Из джунглей вышел Икинс. «Гнусный предатель!» — сказал Кейбл, ловя его на мушку. Соренсен ударом по стволу сбил прицел. «Не смей! Но ведь он помогает этой твари!» «От него это не зависит», — сказал Соренсен. «К тому же он безоружный. Оставь его в покое». Понаблюдав с минуту, Икинс скрылся в зарослях. Атакующие крысы и раки одолели половину расчищенного участка. Однако на близком расстоянии прицеливаться стало легче, и рубеж в 20 ярдов им так и не удалось взять. Когда же Ресетич подстрелил райскую птицу, наступление вообще захлебнулось. «А знаешь», — сказал Дрейк, — «мне кажется, мы выкрутимся». «Возможно», — ответил Соренсен. «Не понимаю, чего Квидок хочет этим добиться? Он же знает, что нас так просто не возьмешь. Можно подумать...» «Глядите!» — крикнул кто-то из обороняющихся. «Наш корабль!» Пока они занимались крысами и раками, пес Дрейка подплыл к Кетчу и перегрыз якорный канат. Предоставленный сам себе, Кетч дрейфовал по ветру, и его сносило на риф. Вот судно ударилось. Сперва легко, потом крепче. И через минуту, резко накренившись, прочно засело в кораллах. В устройстве затрещало, и Соренсен поднял его с земли. Квидок сообщил. «Кетч не получил серьезных повреждений, он только потерял подвижность». «Черта с два!» — огрызнулся Дрейк. «А если в нем, чего доброго, пробило сквозную дыру? Как вы собираетесь убраться с острова, Квидок? Или вы намерены так здесь и осесть?» «В свое время я непременно отбуду», — сказал Квидок. «И я хочу сделать так, чтобы мы отбыли все вместе». Ветер утих. В небе на юго-востоке, уходя вершинами все выше и выше, громоздились серо-стальные грозовые тучи. Под гнетом их черных, плоских снизу, как наковальня массивов, жаркий неподвижный воздух всей тяжестью давил на остров. Солнце утратило свой яростный блеск, стало вишнево-красным и безучастно скатывалось в плоский океан. Высоко в небе, куда не долетали пули, кружила одинокая райская птица. Она поднялась минут через 10 после того, как Ресетич подстрелил первую. Монти Бирнс с винтовкой на боевом взводе стоял на краю расчищенного участка. Ему выпало первому нести караул. Остальные наскоро обедали в сарае для копры. Снаружи Соренсен и Дрейк обсуждали сложившееся положение. «На ночь придется всех загнать в сарай», — сказал Дрейк. «Рисковать слишком опасно. В темноте может напасть Квидок». Соренсен кивнул. За один день он постарел лет на 10. А утром разработаем какой-нибудь план, — продолжал Дрейк. Мы... Я что-то не то говорю, Билл? По-твоему, у нас есть какие-то шансы? — спросил Соренсен. А как же? Отличные шансы! Ты рассуждай практически, — сказал Соренсен. Чем дольше это будет тянуться, тем больше зверя Кивидок сможет на нас натравить. Какой у нас выход? Выследить его и убить. Проклятая тварь не крупнее твоего большого пальца, — раздраженно возразил Соренсен. Как прикажешь его выслеживать? Что-нибудь да придумаем, — сказал Дрейк. Соренсен начинал его тревожить. Состояние духа в экспедиции и так оставляло желать лучшего. И нечего Соренсену дальше его подрывать. «Хоть бы кто подстрелил эту чертову птицу!» — сказал Соренсен, поглядев в небо. Примерно раз в четверть часа райская птица пикировала, чтобы рассмотреть лагерь вблизи, и не успевал караульный прицелиться, снова взмывала на безопасную высоту. «Мне она тоже на нервы действует», — признался Дрейк. «Может, ее для того и запустили, но рано или поздно мы...» Он не договорил. Из сарая послышалось громкое гудение передатчика, и голос Элла Кейбла произнес: «Внимание, внимание! Взывает Вуану! Нам нужна помощь!» Дрейк и Соренсен вошли в сарай. Сидя перед передатчиком, Кейбл бубнил в микрофон. «Мы в опасности! Мы в опасности! Вызывает Вуану! Нам нужна...» «Черт побери! Ты хоть соображаешь, что делаешь?» — оборвал его Дрейк. Кейбл повернулся и смерил его взглядом. По рыхлому розоватому телу Кейбла струйками лился пот. «Прошу по радио о помощи, вот что я делаю. По-моему, я вышел на контакт, но они мне еще не ответили». Он повертел ручку настройки, и из динамика прозвучал скучающий голос с английским акцентом. «Значит, пешка D2, D4. Почему ты ни разу не попробовал другое начало?» Последовал шквал помех, и кто-то ответил глубоким басом. «Твой ход, заткнись и ходи». «Хожу, хожу», — произнес голос с английским акцентом. «Конь F6». Дрейк узнал голоса. Это были коротковолновики-любители, плантатор с Бугенвиля и хозяин магазинчика в Рабауле. Каждый вечер они на час выходили в эфир, поругаться и сыграть партию в шахматы. Кейбл нетерпеливо постучал по микрофону. «Внимание!» — произнес он. «Вызывает Вуану! Экстренный вызов!» Дрейк подошел к Кейблу и, взяв микрофон у него из рук, осторожно положил на стол. «Мы не можем просить о помощи», — сказал он. «Что ты мелешь?» — закричал Кейбл. «Мы должны просить!» Дрейк почувствовал, что смертельно устал. «Послушай, если мы пошлем сигнал бедствия, на остров тут же кто-нибудь приплывет. Но они не будут подготовлены к тому, что здесь творится. Квидок их захватит и использует против нас». «А мы объясним им, что происходит?» — возразил Кейбл. «Объясним? Что именно? Что контроль над островом захватывает какое-то неизвестное насекомое? Они решат, что все мы свихнулись от лихорадки, и с первой же шхуной, которая курсирует между островами, направят к нам врача». «Дэн прав», — сказал Соренсен. «В такое не поверишь, пока не увидишь собственными глазами». «А к тому времени», — добавил Дрейк, — «будет уже поздно». Икинс все понял, прежде чем до него добрался Квидок, поэтому он и сказал, что никаких сообщений не надо. Кейбл все еще сомневался. «Тогда зачем он сказал, чтоб забрали передатчик?» «Затем, чтобы он не смог отправить сообщение, когда Квидок его охомутает», — ответил Дрейк. «Чем больше народа кругом, тем легче Квидоку делать свое дело. Будь у него передатчик, он бы в эту самую минуту уже вопил о помощи». «Да, так оно вроде и выходит», — безнадежно признал Кейбл. «Но, черт побери, самим-то нам со всем этим не справиться». «Придется справляться. Если Квидоку удастся нас захватить, а потом выбраться с острова, конец земле-матушке. Крышка! Никаких тебе всемирных войн, ни водородных бомб с радиоактивными осадками, ни героических группок сопротивления. Все и вся превратится в составляющие этого квидочьего сообщества». «Так или иначе, а помощь нам нужна», — стоял на своем Кейбл. Мы здесь одни, от всех отрезаны. Допустим, мы предупредим, чтобы корабль не подходил к берегу». «Не выйдет», — отрезал Дрейк. «К тому же, если б и захотели, мы все равно не сможем просить о помощи». «Почему?» «Потому что передатчик не работает. Ты говорил в бездействующий микрофон». «А принимает вроде нормально», — возразил Кейбл. Дрейк проверил, все ли включено. «Приемник в порядке, но, видимо, где-то что-то разъединилось, когда мы вытаскивали рацию с корабля. На передачу она не работает». Кейбл несколько раз щелкнул по мертвому микрофону и положил его на место. Все столпились вокруг приемника, следя за партией между рабоульцем и плантатором с Бугенвилля. «Пешка С4». «Пешка Е6». «Конь С3». Неожиданно отрывистой очередью затрещали помехи. Сошли на нет, потом снова помехи тремя отчетливыми очередями. «Как ты думаешь, что это?» — спросил Соренсен. Дрейк пожал плечами. «Может быть, все что угодно. Собирается шторм». И он не закончил фразы. Стоя у открытой двери, он заметил, что едва начались помехи, райская птица камнем упала вниз и пронеслась над лагерем. Когда же она вернулась на высоту и возобновила свое медленное кружение, помехи прекратились. «Любопытно», — сказал он. «Ты видел, Билл? Как только снова пошли помехи, птица сразу снизилась». «Видел», — ответил Соренсен. «Думаешь, это не случайно?» «Не знаю. Нужно проверить». Дрейк вытащил бинокль, прибавил в динамике звук и вышел из сарая понаблюдать за джунглями. Он ждал, прислушиваясь к разговору шахматистов, который происходил за 3-4 сотни миль от острова. «Ну, давай, ходи!» «Дай же подумать минуту!» «Минуту! Слушай, я не собираюсь всю ночь торчать перед этим треклятым передатчиком! Ходи!» Раздался взрыв помех. Из джунглей семенящим шажком вышли 4 свиньи. Они продвигались медленно, как разведгруппа, которая нащупывает уязвимые места в обороне противника. Свиньи остановились, помехи кончились. Караульный Бирнс вскинул ружье и выстрелил. Животные повернули и под треск помех скрылись в джунглях. Помехи затрещали опять. Райская птица спикировала для осмотра лагеря и снова поднялась на безопасную высоту. После этого помехи окончательно прекратились. Дрейк опустил бинокль и вернулся в сарай. «Точно», — сказал он, — «помехи связаны с Квидаком. Мне кажется, они возникают, когда он пускает в дело зверей». «По-твоему, он управляет ими по радио?» — спросил Соренсен. «Похоже на то», — ответил Дрейк. «Либо впрямую по радио, либо посылает приказы на длине радиоволн». «В таком случае», — сказал Соренсен, — «он и сам что-то вроде маленькой радиостанции». «Конечно. Ну и что?» «А то, — пояснил Соренсен, — что его можно запеленговать». Дрейк энергично кивнул, выключил приемник, пошел в угол и взял портативный пеленгатор. Он настроил его на частоту, на которой Кейбл поймал разговор между Рабаулом и Бугенвиллем, включил и стал в дверях. Все следили за тем, как он вращает рамочную антенну. Он засек сигнал наибольшей мощности, медленно повернул рамку, снял пеленг и перевел его на компасе в азимут. Затем сел и развернул мелкомасштабную карту Юго-Западной Океании. «Ну как?» — поинтересовался Соренсен. «Это Квидак?» «Должен быть он», — ответил Дрейк. «Я засек твердый ноль почти точно на юге. Он прямо перед нами, в джунглях». «А это неотраженный сигнал?» Я взял контрольный пеленг. «Может, это какая-нибудь радиостанция?» «Исключено. Следующая станция прямо на юге. Сидней. А до него 1700 миль. Для нашего пеленгатора многовато». «Нет. Это Квидак. Можно не сомневаться». «Стало быть, у нас есть способ его обнаружить», — сказал Соренсен. «Двое пойдут в джунгли с пеленгаторами». «И расстанутся с жизнью», — закончил Дрейк. «Мы можем запеленговать Квидака, но его звери обнаружат нас куда быстрее. Нет. В джунглях у нас нет ни малейшего шанса». «Выходит, «Это нам ничего не дает», — сказал Соренсен с убитым видом. «Дает. И много», — возразил Дрейк. «Теперь у нас появилась надежда». «То есть?» «Он управляет животными по радио. Мы знаем, на какой частоте он работает, и можем ее занять. Будем глушить его сигналы». «Ты уверен?» «Уверен?» «Конечно, нет. Но я знаю, что две радиостанции в одной зоне не могут работать на одной частоте. Если мы настроимся на частоту Квидака и сумеем забить его сигналы...» «Понимаю», — сказал Соренсен. «Может, что-нибудь и получится. Если нам удастся заблокировать его сигналы, он не сможет управлять зверьем, а уж тогда запеленговать его будет нетрудно». «Хороший план», — сказал Дрейк, — «но с одним маленьким недостатком. Передатчик у нас не работает. Без передатчика нет передачи, а без передачи — глушение». «Ты сумеешь его починить?» — спросил Соренсен. «Попробую», — ответил Дрейк, — «но особенно не надейся. Всеми радиоделами в экспедиции заведовал Икинс». «У нас есть запчасти», — сказал Соренсен. «Лампы, инструкции?» «Знаю. Дайте время, и я разберусь, что там вышло из строя. Вопрос в том, сколько времени намерен нам дать Квидак». Медно-красный солнечный диск наполовину ушел в океан. Закатные краски тронули громаду грозовых туч и растворились в коротких тропических сумерках. Кладоискатели принялись укреплять на ночь дверь и окна сарая. Часть шестая. Дрейк снял заднюю крышку передатчика и пришел в ужас от обилия проводов и ламп. Металлические коробочки были, скорее всего, конденсаторами, а покрытые воском цилиндрические штучки с равным успехом могли оказаться и катушками сопротивления, и чем-то еще. От одного взгляда на это непонятное и хрупкое хозяйство голова шла кругом. Как в нем разобраться? «И с чего начать?» Он включил рацию и выждал несколько минут. Кажется, горели все лампы. Одни ярко, другие тускло. Он не обнаружил ни одного оборванного провода. Микрофон по-прежнему не работал. Итак, с поверхностным осмотром покончено. Следующий вопрос. Получает ли рация достаточно питания? Он выключил ее и проверил батареи аккумулятора вольтметром. Батареи были заряжены до предела. Он снял свинцовые колпачки, почистил и поставил обратно, проследив, чтобы они плотно сели на место. Проверил все контакты. Прошептал льстивую молитву и включил передатчик. Передатчик все так же молчал. Дрейк с проклятием выключил его в очередной раз. Он решил заменить все лампы, начиная с тусклых. Если это не поможет, он попробует заменить конденсаторы и катушки сопротивления. А если и это ничего не даст, то пустить себе пулю в лоб никогда не поздно. С этой жизнерадостной мыслью он распечатал комплект запчастей и принялся за дело. Все остальные тоже были в сарае, заканчивали подготовку к ночи. Двери заперли и посадили на клинья. Два окна пришлось оставить открытыми для доступа воздуха. В противном случае кладоискатели просто задохнулись бы от жары. Но к каждой раме прибили по сложенной вдвое крепкой противомоскитной сетке, а у окон поставили часовых. Через плоскую крышу из оцинкованного железа ничто не могло проникнуть, но земляной пол, хоть и был хорошо утрамбован, все же вызывал опасения. Осталось одно — не сводить с него глаз. Кладоискатели устраивались на ночь, которая обещала быть долгой. Дрейк продолжал возиться с передатчиком, повязав лоб носовым платком, чтобы пот не тек в глаза. Через час зажужжало переговорное устройство. Соренсен ответил на вызов. «Что вам нужно?» «Мне нужно», — произнес Квидак голосом Икинса, — «чтобы вы прекратили бессмысленное сопротивление. Я хочу, чтобы вы со мной слились. У вас было время обдумать положение.